Глава 4. Гилад попал в перечень морских портов по чистому недоразумению. Глубоководных бухт в этой части Арангинского побережья не было. Около пирсов теснились потрепанные рыболовецкие шхуны, а большие океанские пароходы с ветровыми башнями и дымящими трубами останавливались в добром километре от берега, передоверяя грузы пассажиров вертким портовым буксирам. Для главного арангинского бизнеса торговли зерном город интереса не представлял и жил исключительно дарами моря, но и они последнее время шли не очень. Рыбаки и горожане, в жизни которых ничего не менялось со времен реформации, начинали испытывать смутное беспокойство и оглядываться по сторонам. На причале группа неместного вида грузчиков сортировала развалы ящиков, тюков и бочек, доставленных последним пароходом, задержавшимся на траверзе Гилада аж на целые полдня. Хозяева шхун гадали, кого наймут для дальнейшей перевозки чудаковатые кладоискатели. А в том, что приезжие ищут именно клад, никто из местных не сомневался. Обсуждать перспективы этого занятия рыбаки старательно избегали. Третий год рейсы на Птичьи острова приносили всем устойчивый дополнительный доход. И за свои деньги чужаки могли искать хоть морского дракона. Промысел это не портило. Любимчиков приезжие не выбирали. А возможность в неспокойные времена регулярно получать почту тоже была не лишней. Но сегодня завсегдатая в портовых пивных ожидала новое развлечение. Вниз по улице с басовитым урчанием катила удивительная конструкция из двух колес, двух всадников, огромного количества кульков и гигантского чемодана. Средство передвижения под грузом угадывалось едва-едва. Против ожидания с пирса оно не сорвалось. Плавно завернуло на пристань и остановилось рядом со скарбом кладоискателей. Умелому водителю было немногим за 20, и выглядел он так, словно не мотался по пыльным дорогам, а только что покинул круизный пароход. Зато прибежавший следом пес от грязи и репьев казался толще себя вдвое. «Держи руль, запасливый ты наш!» — буркнул юноша, выбираясь из-под кучи поклажи. Пассажир покрепче уперся ногами, удерживая перегруженный агрегат в равновесии. Черные были на восточном побережье редкостью, особенно последние 10 лет. Но всем рыбакам почудилось новоприбывших что-то смутно знакомое и тревожное. Портовый люд стал откладывать свои дела и присматриваться к происходящему. Меж тем приезжие решили вступить в общение. Грузчиками руководил потлатый молодой человек, едва ли старший водителя удивительного транспортного средства. Странных путешественников он заметил, но особого внимания на них не обратил. «Здравствуйте, уважаемый!» — окликнул его голос. Один тон которого заставлял прибавить в конце сакраментальное «чтоб ты издох!». Потлатый с удивлением оглянулся. Не то, чтобы к нему раньше так не обращались. Просто общение студентов-археологов во время полевой практики отличалось от общепринятого даже сильнее, чем холщовые штаны, которые практикант успел изгваздать, вообще ничем не занимаясь. От цивильных брюк, стрелочку на которых гость сумел сохранить, весь день находясь в дороге. После двух недель вольной жизни цивилизация настолько выветрилась из немытых голов, что слово «мистер» начинало вызывать гомерический смех, а сейчас перед студентом был человек, не только не осознающий все крутости небеленого полотна, но и посматривавший на обладателя расписанной философскими цитатами фуфайки с явным состраданием, как на душевно больного. Появление этого типа требовало немедленной реакции. «Где находится штаб 6-й партии?» «А где плюнете?» Щегловатый мотоциклист кинул зубоскала проницательным взглядом и снисходительно поинтересовался. «А из старших тут кто-нибудь есть?» Улыбка шутника стала натянутой. Он явно пытался выдумать достойный ответ. Положение спас один из грузчиков, сразу распознавший черного и понимавший, какими проблемами грозит начинающаяся перепалка. «Они в пьяной камбале остановились. Это вверх, около пекарни направо. А если вам начальство нужно, то мистера Барая спросите». Надменный юноша кивнул и вернулся к своему мотоциклу. «Ты это, лампу-то выключи, чай не ночь». Потлатый просто не мог промолчать. «Без проблем», — процедил юноша и что-то сдвинул на руле. Тучи птиц взметнулись в небо. Почтенный смотритель порта облил себя пивом и выругался, как пьяный матрос. Оглашая окрестности надсадным ревом, шорохом меченый агрегат покатил в сторону гостиницы. В Арангине мне открылась новая истина. Я ненавижу путешествовать. Ну, вылазка на день-два, с возможностью комфортного ночлега и непременной парой чистых носков туда-сюда. А день за днем катиться по сельской местности, даже не зная, где остановишься в следующий раз, чистое извращение. В Краухарде вообще не бывает бродяг, климат не тот. А жизнь в городе быстро приучила меня к водопроводу и канализации. Да что там? Я даже завтраки сам себе готовить перестал. Возвращение к девственной природе не вызывало ничего, кроме раздражения. Первые пару дней меня утешали физиономии орангинских селян, шокированных видом мотоцикла. Но потом черная натура взяла верх. Я начал брюзжать и ко всему придираться. Просто чудо, что мне достался спутник под блокиратором. Исчезновение источника разбудило в Саркаре бездну запасливости и осторожности. А может, он всегда таким был. Чистильщик набрал с собой в дорогу столько барахла, что у меня просто челюсть отпала. Ну, я понимаю, личное имущество. Но полпуда харчей, снадобья от чиха, котелки, одеяло. И шорох знает, какие еще жизненно необходимые мелочи. Хотя не исключено, что он просто знал здешнюю специфику лучше меня. Орангинская глубинка была решительно не приспособлена для путешествий. Гостиниц на нашем пути вообще не попадалось. Может, они есть где-то рядом с трактом. Ночевать приходилось в частных домах. А жили орангинские селяне даже беднее, чем краухарские. Что стало для меня откровением. В смысле кучно, грязно и по старинке. Запасного одеяла в семье вообще могло не быть. Либо оно пребывало в таком состоянии, что пальцем прикоснуться боязно. Осознав реалии, я стал выбирать для ночлега сено и сарай. Саркар сунулся спать в доме. Забыл болезный, что источник-то тю-тю. И потом весь исчесался. Клопы. Защитного амулета у него не было. Интересно, как местные такое терпят? Ладно, маги среди них не живут. Но неужели нельзя мебель клопобойным порошком обкурить? Он стоит гроши. Сильно разгоняться на перегруженном мотоцикле я не решался. Раздобыть топливное масло каждый раз было целой проблемой. Спирт тут употребляли исключительно внутрь, а табличек с названием улиц нигде не вешали. Смысл? Если большинство селян неграмотные. Когда я пытался представить, что напишу в отчете для Ларкиса, ни одного цензурного слова на ум не приходило. Единственным развлечением за все время пути стало зрелище пепелища, на которое меня занесло по милости Саркара. Впервые увидел, как сгорают строения. Вообще ничем не защищенный от огня. Просто в хлам. В Краухарде даже от дровяных сараев больше остается. Впрочем, на качество ночлега конфуз проводника не повлиял. Я забрался в уцелевший сад в поисках мяты и яблок для будущего чая. Макс что-то вынюхивал у ворот, а Саркар пытался определить, спасся ли хоть кто-то. И не затоптать при этом возможные улики. Среди головешек можно было разглядеть нечто напоминающее обугленные туши людей и животных. Мы дружно сделали вид, что ничего не заметили. Фиг знает, где искать местную полицию, а потом еще показания давать, протоколы подписывать. Да что констеблю в голову взбредет? Лежали они здесь мертвые и еще полежат. «Говорили же им осторожней», — сокрушался чистильщик, когда мы разбили лагерь подальше от этого крематория. Как оказалось, здесь жил единственный обнаруживший надзором черный, сын хозяина фермы. Я только пожал плечами. На мой взгляд, результатом стихийного обретения пожара не был. Остаточная аура не та. Интересно, а противопожарные нормы здесь игнорируют так же, как магические? К концу путешествия студенческое общежитие вспоминалось мной как волшебный сон. Ну почему? Почему я не поехал с Ридзером? Ни за что не поверю, что армейские маги выступили бы в поход, не обеспечив себе нормальных условий. Мы находились в пути 5 дней. И Саркар божился, что в Геладе мы окажемся к обеду. Я ему верил, потому что врать чистильщику было не с руки. Куда бы мы ни приехали, попадем-то мы туда вместе. Орангин закончился как кошмар. Внезапно. Горизонт незаметно разбился на холмы. И словно приблизился. Долина резко ушла вниз. А дальше за слоистыми уступами, словно раскрытой летописью геологических эпох, лежал Восточный океан, не имевший ничего общего с Северным морем. Вроде бы и то вода. А какая разница? Цвет был не серо-стальной и даже не синий, а какой-то бирюзовый. Горизонт почти не различался. Влажная дымка смазывала границу между небом и землей, отчего океан казался кусочком сна. Мне не удалось побороть искушение остановить мотоцикл на гребне последнего холма и 5 минут совершенно по-дурацки наблюдать за движением белых барашков. Я вспоминал холодный туман острова Короля и понимал, насколько жизнь несправедлива. Кому-то все, а кому-то ничего. «Шикарно!» — сказал за моей спиной Саркар. «Только купаться сложно. Волна высокая и медузы». Я хмыкнул. «Не знаю, может, кому-то это и доставляет удовольствие. А у меня соленая вода вызывает исключительно нездоровые ассоциации». Ставшая заметно оживленнее дорога осторожными изгибами уходила вниз. В конце ее, на берегу неглубокой бухты, раскинулся Гилад, город с непередаваемым ароматом рыбной лавки. Расчет чистильщика оказался верен. На место мы попали к обеду, и работодатели моих отыскали, практически ни с кем не поругавшись. Организация с двусмысленным названием «Шестая партия» базировалась в трактире. Очень предусмотрительно, на мой взгляд. Доброжелатели советовали мне обратиться к какому-то бараю, но на документах значилось «Денурсон», и я намеревался найти именно его. Перед искомым заведением стоял полувоенный грузовик без опознавательных знаков, довольно давно, если судить по засранному чайками ветровому стеклу. Нас тут же заметили, но, скорее всего, заранее услышали. По крайней мере, когда я, оставив мотоцикл и зомби под присмотром Саркара, пошел договариваться о ночлеге, на крыльце уже маячил встречающий. «Привет!» Я прищурился. «Ба, знакомые все лица!» «Здорово, Алих! Дефекты дикции?» Белый смущенно улыбнулся. «Сейчас лучше!» Я понимающе покачал головой. «Говорят же, что встреча белых с нежитью к добру не приводит!» «А это кто?» «Мой брат-дебил. Наверное, у Саркара было такое лицо, что уточнять имя белый не решился». «Слушай, Нурсен здесь?» Он кивнул. «А зачем тебе?» Я вынул из-за пазухи пухлый конверт с документами. «Командировку отмечать буду». Пьяная Камбала по меркам Арангина оказалась весьма приличным заведением. Тут было электричество. Никогда не думал, что буду воспринимать такую простую вещь, как роскошь. Впрочем, горожане на алхимическую диковинку особо не надеялись. На стенах виднелись крюки для масляных ламп. Это меня добило. «Скажите, в чем смысл 10 лет сбивать в Ингернике цены на зерно, а самим ходить босиком по навозу? И ведь не то, чтобы у арангенцев не было возможности приобщиться к цивилизации. В Краухарде народ ведь как-то обходился. Может, им в радость выламываться в поле с рассвета до заката вместо того, чтобы приобрести один единственный трактор? В этом русле естественнее смотрелось решение властей отказаться от замипс типа, чтобы чужаки не отвлекали пизан от работы. Лично мне выверты арангенской экономики были фиолетовы. Но теперь я лучше понимал, почему отсюда слиняли все черные. Было в этом какое-то ощущение паутины, что ли? Словно тебя заталкивают в шкуру вьючного мула. И непонятно, на кого злиться. Интересно, а как белые воспринимают такую ситуацию? Да пофиг, мне еще белых на шею, и я вообще свихнусь. К сожалению, проблемы с дикцией на разговорчивости Алиха не сказались. Только на связанности речи. Из всего потока ыков и гыков мне удалось уловить лишь то, что мой приезд очень своевременен. Завтра они собирались куда-то уезжать, и минимум на неделю. Белый вломился в комнату руководства, даже не постучав. Интересные у них отношения. И мы смогли лицезреть начальников в экзотической позе. Они разглядывали мой мотоцикл, стоявший точно под окном. «Здравствуйте!» От незнакомого голоса они дружно подпрыгнули. Знакомство состоялось. Джим Нурсен оказался седовласым джентльменом, белым магом скромных возможностей и членом археологического общества Ингерники. Второй, чуть более прилично одетый человек, мистером Бараем. Не то завхозом, не то управляющим. Должность его я не запомнил. Но пенка была в том, что Нурсен руководил, а со всеми практическими вопросами следовало идти к Бараю. Шестая партия была, соответственно, археологической экспедицией. Спрашивается, нафига им некромант? Уяснив, кто я такой, пожилой джентльмен безумно обрадовался. Нечасто увидишь белого, который радуется приезду черного мага. Мне тут же отметили прибытие и объяснили, что к месту действия мы поедем завтра утром на корабле. Выцарапать из них подробности не получилось. Все шифровались как заразы. В качестве компромисса мне удалось договориться, что Саркар будет жить на берегу за казенный счет и присматривать за моим зомби-мотоциклом. Это правда, что ты... Специалист по ретроспективной анимации. Поправил я Алиха. Конспирация накрылась медным тазом почти сразу. Взявшись помогать с разгрузкой мотоцикла, Белый первым делом ухватился за мою собаку. Каюсь, не досмотрел. После легкого обморока и потрясенного, что это, ему пришлось рассказать все. Ну, почти все. Зачем тебе? Очень перспективная профессия. Редкая, денежная. Взял пару уроков. Вроде пошло. Это за... Только с людьми про животных в законе ничего не сказано. И эту тайну Сатал завещал мне хранить паче жизни. Кому-то в Ингернике дико повезло, что черные так мало читают. Слышь, а у вас тут бумагу, пищу раздобыть можно? Зачем? Не понял он. За заметки для отчета делать буду. Честно признался я. Эта хорошая мысль, как водится, посетила меня сильным опозданием. Только покатавшись по Орангину неделю, я понял, что забуду все нафиг прежде, чем вернусь в столицу. Алих немедленно подарил мне совершенно новый блокнот из дорогой листованной бумаги. И карандашик. Тоже нужен. Думали, в конце месяца. Что в конце месяца? Не понял я. Ты приедешь, объяснил Алих. Теперь закончим... Работу раньше, закончил я за него. Алих радостно закивал. Да, тяжко с ним придется. Нет, то, что они хотят закругляться, не могло не радовать. У меня на все про все оставалось 3 недели. А ведь еще до Редстона как-то добраться надо. Теперь, по крайней мере, не придется устраивать истерик организаторам работ. Хорошо. Только выспаться не получится. Макса вычесывать надо. И мыть. Во что превращается длинношерстная собака, если позволить ей путешествовать своим ходом? Словами описать невозможно. Скажу честно, в какой-то момент у меня появилось желание развоплотить его и прикопать целиком. И что обиднее всего, пока я возился с зомби, Саркар по-свински дрых. От желания разбудить его и припахать к делу меня удерживало только то, что источник к нему рано или поздно вернется, а вот память при этом не исчезнет. Надо ли говорить, что утром я был немного не в форме? В порту специфический аромат гелада стал почти осязаем. Рыба была тут везде. Она сушилась в длинных сараях, подавалась в харчевнях, красовалась на вывесках и флюгерах. И под причалом гнила тоже. Прямо сейчас рыбаки вытаскивали из лодок корзины со слабо шевелящимся серебристым содержимым. Глаза бы мои не смотрели. Алик жизнерадостно огукал. Саркар ухмыльнулся и исчез. Члены экспедиции, брызжа энтузиазмом, скапливались на пирсе. Меня мутило от съеденной за завтраком скумбрии. Надо запомнить название блюда и никогда больше не брать. Нурсен расщедрился и нанял единственное в Геладе судно с мотором. Шхуну китобоя. Флагман прогресса, однако, да. Того порченого алхимика, что присобачил к паруснику грибной винт, следовало утопить в корыте. У меня от одного взгляда на эту конструкцию слезы наворачивались. Ременная передача. В море, да при таком усилии на валу. Формой лопастей вообще никто не заморачивался. Если бы они масштабировали обычный лодочный движок, и то вышло бы лучше. 5 минут я печально наблюдал, как команда готовится запускать масляный мотор. Хорошо, хоть не спиртовой. И осознал, что в Орангине не только черных нет, но и алхимиков тоже днем с огнем не сыщешь. Появился Нурсен в компании капитана, и народ стал потихоньку втягиваться на борт судна. Ваш багаж? — кивнул он. — Да. Накануне вечером я переложил все необходимые вещи в мешок. Портить чемодан морской водой не хотелось. И теперь представлял прямую противоположность Саркару. Черного, путешествующего налегке. Команда с грехом пополам завела двигатель. Из кормовой пристройки повалил чадный дым. И все пассажиры, не сговариваясь, перекочевали в противоположный конец судна. «А это что такое?» Меня заинтересовал торчащий на носу китобой объект. «Люблю диковинки». «О, это чисто орангинское изобретение. Метатель с химическим зарядом», — гордо объявил капитан. «С каким-каким зарядом?» — насторожился я. «Сейчас мы используем смесь пироксилина с селитрой». Я спал с лица и попятился назад. «Свят, Свят, вот так и не знаешь, рядом с чем ходишь. Убери эту штуку отсюда нафиг. Ты что, убить нас всех решил? «Не беспокойтесь, смесь совершенно безопасна. Ты бредишь? Три поколения моих предков пользовались этим устройством, и ни одного несчастного случая не было», — похвалился он. «С магами на борту?» — вкратчиво уточнил он. У всех членов экспедиции, прислушавшихся к нашему разговору, на лице отразилась умственная работа. Вот что значит не алхимики. А ведь тут пофиг, какая магия, белая или черная. Залететь можно с любой. «Вы свою значимость сильно преувеличиваете», — огрызнулся капитан. «Слабоумный идиот в третьем поколении», — рассвирепел я. «Ну нету у меня сегодня чувства юмора, нету. Одно неудачное проклятие, и все нестабильное вещество детонирует разом. Хочешь сказать, что у тебя на ней защитный блок?» Озадаченные взгляды сменились шоком понимания. Еще бы нет. Из всех присутствующих гарантированно неинициированным был только Барой. «Кстати, да», — вмешался Алих. «Заклятие типа флаттер». «Ну не дебил. Откуда я помню, какое флаттер? А какое не флаттер, скажи, пожалуйста. С этой штукой не поплыву». Мистер Барой опомнился первым и тут же взял капитана в оборот. «Вы знаете, мистер Тангар в чем-то прав. Непроизвольные магические эманации могут серьезно». Короче, взрывчатку с корабля убрали. Два полных ящика этих долбанных зарядов вынесли. Ни свинцовых прокладок, ни элементарных защитных знаков на них не было. Офигеть! Я пометил себе впредь выяснять, кто и чем занимается. Дикие люди. Вот так заснешь, а за стенкой окажется склад фейерверков. Как же хлопотно быть черным магом в таких шорохом забытых местах. «Хочу домой! Или на худой конец у Редстон!» Шхуна вяло затарахтела к выходу из бухты. Оставалось надеяться, что, выйдя на простор, они не станут выеживаться и поднимут паруса. Я вздохнул и принялся искать на палубе место поудобнее, с четким намерением проспать всю дорогу, или хотя бы до обеда. Судя по разговорам, до базового лагеря экспедиции было часов 8 хода при хорошем ветре. Общаться со мной никто не хотел. Даже тот нахальный оборванец, который вчера просто нарывался на тумаки. Путешествие обещало быть спокойным. На волноломе собралась группа провожающих шхуну белых. Почему белых? Потому что один из них наворожил иллюзию звезды путешественников. Кстати, типичный флаттер. И запустил ее над проливом. Они бы еще на пристани провожали, где заряды лежат. Самоубийцы. Никакого представления о технике безопасности. А случись что? Скажу, что виноват черный маг. Алих оживился и начал махать им рукой. Но ему почему-то не ответили. Известно, что у черных не бывает друзей, только знакомые. Боевые маги не способны испытывать привязанность. А преданность и верность им заменяют ослиное упрямство и дурацкие принципы. Но может ли родство с потусторонней силой полностью перечеркнуть типичные человеческие реакции? Рэм Ларкис имел на этот вопрос свою точку зрения. В его жизни было чувство, сильное и яркое, естественно оставшееся тайной для окружающих. Маг скромных возможностей, решивший сделать карьеру в Нзамибс, не мог позволить себе выглядеть странным. Тогда жизнь казалась проще. Оба они были волшебниками. И Ларки свято верил, что разобраться со странными ощущениями он сможет позже. Судьба распорядилась иначе. «Нелепая смерть друга!» Сильнейший маг поколения убит стрелой. Какая ирония! Не сделало чувство слабее, оставаясь по-прежнему ярким и острым. Оно превратилось в неутолимую ненависть. Штатный эмпат нашел бы, что сказать по этому поводу. Но Ларк с детства не доверял белым вообще. И его не заботило, насколько происходящее напоминает редкое среди черных, но от этого не менее разрушительное безумие. Одержимый маг способен был идти к своей цели годами, десятилетиями, компенсируя упорством и работоспособностью слабый природный потенциал. Искусники не могли совершить худшую ошибку. Дни секты были практически сочтены. Во всех своих кабинетах Ларкис неизменно развешивал по стенам портреты 12 величайших магов Ингерники, в число которых покойный друг попадал неизбежно. Сейчас, глядя на большой, немного официозный дагеротип, первый помощник министра меланхолично размышлял над тем, является ли удивительное внешнее сходство отца и сына неким знаком, посылаемым, кем, не все ли равно, лично ему с определенной целью. И приходил к выводу, что таки да, И то, что юноша с такой сомнабулической точностью вышел на убежище старой лисы, это ведь неспроста. А этот изящный в своей небрежности выпад, предотвративший хаос столицы. Ларкис был старше, чем казалось виду. Недавно он разменял вторую сотню лет и был воспитан в старых традициях. На сказках про душу мира и леди судьбу ему совершенно очевидно было, что движет мальчиком, даже если он об этом и не подозревает. Секретарь невозмутимо ждал, когда первый помощник министра изволит оторваться от созерцания портретов. Клерк был уверен, что черный маг лелеет мечту попасть в число избранных. «Говори!» «Сообщение из Арангина, сэр! Один черный маг, сотрудник УП, пропал, предположительно погиб. Один неинициированный черный, предположительно погиб, возможно, похищен. Есть следы применения белой магии. Начать развертывание проекта». Ларкис повернул голову к стене, на которой висела карта континента. «Игнорируйте! Ритуал ни разу не проводился на удалении более 300 километров от острова Короля. Передайте материалы генералу Зартаку без комментариев. Пусть сам решает свои проблемы». Секретарь поклонился и вышел. Ларкис вернулся к созерцанию портретов.